Он пошарил по карманам замасленного комбинезона. Эту вот вещицу... Подал он маленькую золоченую зажигалку. Посылает вам инспектор с улиц. А в туристском олене мы на всякий случай послали 4 человек. Они будут определены прямо в группу доктора Торчинской в качестве землекопов. Возможность ее похищения инспектор с улиц исключает. Он предполагает, что они попытаются похитить кого-нибудь из вашего непосредственного окружения или, что еще вероятнее, кого-нибудь из членов семьи ваших сотрудников. Кто из ваших ближайших сотрудников имеет в отеле «Магриб» жен и детей? В любом случае, я должен предостеречь Торчинскую. Твердо сказал Винтер. Для меня их угроза прозвучала однозначно. Я за ней поеду завтра в аэропорт, но по дороге от аэропорта до Кебели вы должны обеспечить охрану. Это уж наша забота, мсье, сказал обиженно капитан. В первую очередь мы должны обеспечить вашу охрану. В тот момент, когда похитители установят, что полиция информирована, что она охраняет отель или Торчинскую, ваша жизнь окажется под угрозой. Тело Тиссо пока не найдено. Вся эта история со снимками может быть затеяна, чтобы усилить на вас давление. Инспектор даже рассчитывает, что теперь они могут сообщить вам более точные координаты тайника, поскольку считают, что вы достаточно обработаны. А угроза похитить еще кого-то должны исключить ваше сопротивление в дальнейшем. Тиссо убили. Убили, в этом я убежден. А тело его никогда не найдут. Им не нужно, чтобы его нашли. Бросят его в море или закопают в пустыне. Самое лучшее, что я могу сделать, это вернуться в Европу. Само собой, мсье. Но тогда вместо вас найдут кого-нибудь другого. У нас есть надежда на их поимку, но без вас нам не обойтись. Инспектор просил передать еще, что вам не надо заниматься той дамой из отеля «Захры». Он не хочет заставлять вас рисковать дополнительно. А для чего же он мне это посылает, а? С иронией спросил Винтер и вынул зажигалку. Это на всякий случай. Он ведь не знает, как вы решите. Конечно, конечно, никто не знает, что принесет завтрашний день. Так как с этим обращаться? Достаточно просто прикурить, одновременно высекаете пламя и фотографируете. Когда хотите отправиться в Тамизет? У меня нет выбора. Сегодня вечером. А завтра поеду за доктором Торчинской в аэропорт. Когда будете уезжать из отеля, не спешите. Вам подойдет на улице человек и предложит сигареты с гашишем. Ему передадите зажигалку. С улицы нужны снимки как можно быстрее. Винтер только покачал головой, поднялся и вышел из палатки. Он сыт этим по горло. Позвонит в посольство и вернется домой. Да, домой. Пусть ищут себе другого сумасшедшего, который будет гоняться за бандами и откапывать клады Роммеля. Боу Килика послушно шел следом. «Смотрите, не засадите штангу», — проворчал Винтер, усаживаясь в машину. «Положитесь на меня, шеф». Он направился к базе. Часы на приборной доске показывая половину первого.